«Привет, Гранарх», — раздался голос со спины. «И тебе», — эхом откликнулся ящер. Подумал и поднялся на ноги, обернулся. «Давно не пересекались, Марзан. Как ты? Все еще тренируешь своего котенка?» «Хаем», — усмехнулся дикарь, чуть оскалился и кивнул. «Да. Кто? Кроме меня. Это хорошо, когда растет подходящая замена. Сам бросать не думаешь? Мы все еще ждем твоего возвращения». «Бросать не думаю», — согласился Марзан. «Насчет возвращения не уверен. Интересная группа собралась, ясно. Искал меня, или так?» Взгляд уперся в незнакомую фигуру в плаще у мужчины за спиной. «Хочу обменять работников», не стал ходить кругами Марзан, скрестил руки на груди. «Уступишь своего?» «Не уверен в необходимости», — Гранарх пожал плечами, взглянул на темный ком у ткани шатра. «Хочешь добить, можешь так, без обмена. С гильдией разберусь. Жива? Сложно сказать, насколько. День не видел, только нашел». Ящер откинул ногой край плаща в сторону. Вид замученного и задыхающегося создания не давал ошибочного мнения о состоянии. Удовлетворение вряд ли испытаешь, если добьешь. Сильно зацепили монстры, бывало хуже, размыто отозвался Марзан. «Тем не менее, предложение в силе. Хочу обменять работников. Твой глава знает хоть?» По взгляду понял ответ, задумался, обратно не приму, идет. «Хорошо, если так», — Гранарх бросил взгляд на тихую фигуру в стороне. «Иди в шатер, спроси, где вещи это и собери, отнесешь и возвращайся». Марзан присел на колени и поднял легкое тело на руки. Дожидаться работника не стал, тот знает расположение бывшего шатра без подсказок. Учащенное дыхание не нравилось, но, по крайней мере, девчонка еще жива. Вопрос в том, надолго ли? До окончания рейда 2 дня. Выживет ли? Мужчина пригнулся и прошел под откинутый полог шатра. «Ты все-таки это сделал», — недовольно пробубнила Арса, тяжко вздыхая со своей кровати. «Арджун же запретил. Ругаться будет. Обойдусь без нотаций», — осадил кроху Марзан. «Не доросла еще». Не прошло и 5 минут, как вернулся глава группы. Остановился в шаге от кровати своего наемника с кульком в плаще. «Выйдем, поговорим». Арджун развернулся прочь. Марзан вышел следом. Хвост непроизвольно дергался в стороны, выдавая напряжение и задумчивость. Подошел к другу на краю холма, окинул почти зачищенную равнину с редкими монстрами вдали. «Скоро рейд подойдет к логическому завершению. Объяснишься?» — нарушил тишину Арджун. «Ты нарушил мой приказ и покинул группу. Ради этой девчонки подставил остальных под удар. Злишься, что ругал у них на глазах? Нет, ты все сделал верно. Поэтому обменял работника на забитое существо, от нее пользы никакой», — продолжил мужчина, хмурясь. «Повезет, если не умрет во время рейда. Разборки с гильдией устраивать нет желания, а они будут». «Будут», — согласился Марзан, окинул долину взглядом. «Я что-то видел, Арджун, но пока не уверен в том, что именно». Тишина висела несколько минут, нарушалась гомоном и звуками из лагеря. «Там у монстров, да, и мне нужно время разобраться». Арджун шумно вздохнул. На голове дернулись уши темно-бордового меха. Чуть недовольно, но не зло, бросил взгляд на задумчивого друга. Уже возвращаясь к шатру, положил руку тому на плечо и не сильно сжал. Говорить ничего не стал, ушел молча. 2 дня ребенок валялся на кровати в бреду. Марзан потратил 2 флакона с лекарством под неодобрительное бормотание Арсы. «Вдруг тебе понадобится в бою». Ругаться не стали. Марзан убедил не горячиться. Справиться со всем, не впервой. Тонали со своей кровати подала голос, что у нее еще есть запас флаконов. «Лучники не сильно страдают в бою с монстрами. Хватит продержаться до конца рейда. А там домой и любая лавка алхимика на выбор. Не стоит ругаться по мелочам. Это не мелочь», — пробубнила Арса примирительно. С окончанием рейда Марзан забрал хрупкое существо с собой, так и нес на руках под явную ревность со стороны своего котенка. Та с обиды ушла сразу после возвращения в 10-е измерение. Бегать, ловить и объясняться Марзан не стал, не маленькая. А вот кроха в руках сдохнет, если бросить. Душа в теле, не иначе. В гильдии рабочих особой информации получить не удалось. Начальник склада подвернулся в самом конце. Удивился желанию мужчины, но поделился недостоверной информацией о месте пребывания девчонки. По слухам, чьи-то комнаты в одном из дальних коридоров. В нужном месте удалось у местных узнать, где чаще всего видели неприметную фигуру. В дверь Марзан постучал на свой страх и риск. Впрочем, сильному дикарю риска никакого, а для необоснованного страха нет причин. Вряд ли за дверью прячутся монстры разлома. Чем обязан? На пороге возникла высокая фигура демона. Расслаблен и спокоен, скрестил руки на груди и прислонился к дверному косяку плечом. Вопросительно окинул незнакомца взглядом, задержал тот на свертке ткани в руках. Девчонку низшую не терял, изумрудные камни глаз сощурились. Взгляд вновь коснулся запыленной ткани, словно мог видеть насквозь. Отошел в сторону, приглашая войти следом. Марзан сделал шаг в незнакомые комнаты и приблизился к некому подобию кровати в углу. Аккуратно положил свою ношу, извлек из сумки небольшой флакон с оранжевой жидкостью. Поставил тот на край рядом стоящей тумбы. Пусть выпьет через пару часов. Марзан поднялся на ноги, однако с уходом медлил. Взглянул на абсолютно равнодушного демона. Никаких видимых эмоций, что обманчиво по своей сути. Видеть и знать – разные вещи. Но чтобы знать о чувствах демона, надо быть с ним знакомым по меньшей мере. Дай знать в гильдию, как придет в себя. На пороге комнат Марзан остановился. «Обязательно», – раздалось спокойное в ответ. Марзан шестым чувством уловил язвительность во фразе. Дверь захлопнулась, уши на голове дернулись по инерции, прислушиваясь. Глупо просить демона о такой мелочи. Вдвойне глупее выглядит со стороны демона пришедший к тому дикарь. Но что же все-таки увидел Марзан в тот краткий миг среди монстров? Почему не давали покоя движения фигуры, так ловко уходящие ото всех когтей, хлыстов и плевков в свою сторону? Лишь в один миг время словно замерло. Ненадолго, секунды на две. Ответ на последний вопрос Марзан нашел на правой руке крохи. Артефакт в виде пластины на ногте. Артефакт у безымянного существа. Больше у дверей незнакомого демона делать нечего. И темно-серая шерсть скрылась в ближайшем коридоре. За дверью в комнате демон некоторое время изучал состояние едва живого существа. Наемники бывали раздражительны и злы, для этого и стараться не надо. Но зверек всегда предполагал худшее и носа не казал в случае намека на угрозу. Любую. Напоить бессознательного ребенка оказалось достаточно просто. Флакон немалой цены, сильное лекарство. Любопытно вдвойне. Демон укрыл тело запыленным плащом и ушел. Пока алхимические реагенты подействуют, лучше ничего не трогать. Если не поможет, тогда думать и решать. Глава 19. Поединок с демоном волновал и будоражил кровь. Острые лезвия обоюдоострого клинка, соединенного с другим таким же в посох, не самое простое оружие как для владения, так и для противостояния. Знакомые светлые зеленые перья волос взлохмачены, алмазы раскосых глаз сосредоточены на противнике. В свете дня привлекает внимание серебро на голове, два изогнутых рога небольшой длины. Собственные руки умело обращаются с шестом, закованным в незнакомую броню. Гравировка по всей длине мерцает и загорается едва видимым свечением время от времени. Искра соприкосновения нет, ни одно оружие не затупилось. Стоит открыть рот, как обладатель зрения замрет от неожиданности, и попрощается с головой. Поединок на настоящем оружии, это всегда серьезно. Надо было окликнуть демона. Икара вздохнула и повернула голову в бок. Картинки настолько реалистичны, что иногда кажутся настоящим, а не видением. Пошевелилась. И села. Плащ свалился на кровать. Обнаженное тело выглядит вполне себе целым. Ни синяков, ни ссадин. Икара осмотрела ноги, руки. Ни следа. Взгляд бездумно уперся в пустой флакон на углу тумбы. Граненные бока и узоры ни о чем не говорят, кроме уровня алхимии. Что-то дорогое. Одежду нашла в выдвижном ящике, куда прятала запасные комплекты. Один пригодился. Подпоясала ремнем тунику и встала. Видавший вид плащ с кровавыми пятнами накинула на плечи. Нужны деньги. Сейчас. Подходящий разлом в гильдии охотников не получалось найти никак. Дважды уходила от панели с заданиями подумать. Дважды возвращалась. Все разломы, доступные для задания, шестого уровня и выше. Такие закрывать Икара не пробовала. Пятый с трудом где-то на исходе времени и сил. Страшно подумать, что будет, если артефактный лев не сможет поглотить искру. Но идти надо сейчас, пока раствор флакона алхимика действует. Никакой усталости, никаких последствий многочисленных побоев и голода. Так не бывает. Жаль, не знает, чем опоил демон. Того в комнатах на момент ухода не было. Надо вернуть деньги за алхимию и помощь, купить новую одежду, по которой не смогут узнать виновника безобразия в рейде, и найти еду. На все не хватит даже платы за разлом пятого уровня. Значит, надо, чтобы этот разлом находился в как можно более дальнем измерении. Там можно нарвать фрукты. Экономия. Досмотр в гильдии охотников пугал, но не настолько. Мало ли кто что приносит, видела же выкинутые кем-то фрукты у стены гильдии. В какой-то момент стала накатывать тяжесть. Икара села на ступеньку лестницы и уперлась локтями в колени, пытаясь восстановить дыхание. Похоже, алхимия перестает действовать. В таком состоянии разлом станет надгробием, безымянной могилой неизвестного Сулха. Мрачная перспектива. Икара смотрела на ботинки, думая обо всем и ни о чем. Отплатить демону за спасенную жизнь нечем. Есть нечего. Денег нет. Сушеные листья дадут неделю-две жизни, но вернутся ли силы, неизвестно. Денег надо много и срочно. Взгляд сфокусировался на белоснежном комке у ног. Пушной зверек между ботинками смешно привставал на задние лапки, втягивая носиком воздух. Не то крылья, не то меховые наросты на спине у того смешно топорщились. Улыбнуться силы Кара не нашла. Вместо этого опустила руку и поднесла указательный палец к чужому носу. Укусит или нет, подобной прыти от пушного зверька не ожидала. Зверек какое-то время обнюхивал чужую руку, затем прыгнул на рукав и легко забрался под плащ. Цепкие коготки не оцарапали, но ощущались. От наглости Икара забыла испугаться. Страх пришел, когда зверь замер где-то на плече, надежно скрытый плащом. Икара повернула голову под капюшоном. Пушистая морда рядом. Сидит и смотрит на нее глазами-бусинками, словно видит первый раз в жизни. И вполне может укусить с испуга. Лучше не двигаться, или скинуть с себя непонятное существо от возможных проблем. Его хозяин тут частый гость. За зверя убьет одного Сулха и думать не станет. А если этот пушной зверек ядовит, что с ним делать? Убегать не торопился. Сидел на плече, словно всю жизнь тут. К слову о жизни. Жить Икаре очень хотелось. Выкинуть здесь, наемники под ноги не смотрят, могут наступить. Или еще больше потеряется. Надо отнести кому-то из работников гильдии. Тому, к кому в прошлый раз привел ее стихийный мужчина. Хозяин зверька. Для этого надо встать. А мутит до сих пор. В теле усталость, к монстрам зверька и его хозяина. Икара потерла ладонями лицо. Надо как-то вернуться домой. Посидит немного, передохнет и вернется. В углу лестницы гильдии вполне безопасно и не так заметно. Проснулась спустя время, дышалось легче, тяжесть отпустила. Икара выдохнула и приподняла край капюшона осмотреться. Никто не тронул и не дернул, судя по количеству наемников. День далеко за полдень. Большинство ушло на задание. Остается вопрос, что делать Икаре? Чьи-то цепкие коготки переползли по спине на бок, оттуда по груди на плечо под капюшон. Икара с тоской посмотрела на белый мех наглеца. Чего ему от нее надо? Искать его хозяина Икара не будет. В животе надсадно заурчало. Будь зверек хоть немного съедобным, зажарила бы на чем угодно и съела. Но мысль грызть мясо вставала поперек горла. Все равно будет рвать после. Пока не выйдет, не стоит экспериментировать. Спустя время сидела на импровизированной кровати и грызла сушеные листья. Голод утолят лишь частично. Икара предложила один листик зверьку, но тот понюхал и не стал пробовать. Вместо этого смешными прыжками на всех четырех лапах облазил всю кровать. Легко запрыгнул на тумбу и обнюхал пустой флакон. Уставшая, Икара завалилась спать. Едва закончила с ужином. Надо восстановить силы и попробовать еще раз с заданиями в гильдии рабочих. Для начала, восстановится, сможет закрыть разлом и расплатиться с демоном за лекарство. Идти в рейд откровенно нет желания после свершившегося. Играть с судьбой себе дороже. Непонятное существо упрямо не хотело убегать. Крутилось где-то рядом, но стоило Икаре куда-то пойти, как тут же зверь бежал к ней. Пришлось идти в гильдию рабочих со странным товарищем. Карандр, не коверкая голос Икара, обратилась к уже знакомому работнику гильдии. Мужчина неопределенного возраста, где-то лет на 30 старше Икары. Внешне, эльф, высокий, как вся раса, с длинными прямыми волосами цвета травы. Один из немногих, кто мог похвастать светлым оттенком кожи. Икара редко встречала такой окрас. Все чаще темно-серый, темно-синие и черные оттенки. Здесь светло-коричневый. Прямоугольные стеклышки очков в тонкой оправе не скрывали серых глаз. Почти таким же цветом обладала Икара, о чем не распространялась. Обернулся мужчина на имя, отвлекаясь от планшета в руках на время. Фигуру окинули взглядом. К огромному удивлению Икары, мужчина всегда ее помнил и узнавал. Даже под плащом, выглядишь паршиво, честно поделился Карандр наблюдениями, вернулся к делам, что тебе, рейд, нет, Икара подошла ближе. Остановилась в двух шагах от мужчины, что-нибудь не очень далекое и долгое. Тебя искали, кстати, эльф отошел от шкафа к столу, придвинул стул и сел. Кто? Пробормотала Икара, думая о худшем. Хозяин зверька, но он не может знать, что Икара с ним ходит, не зная, куда и как избавиться. Стряхнуть пыталась, существо падало на землю и бежало обратно, злобно фырчало на ухо после. Немного страшно, наемник, заходил дважды, уточнял о тебе, взгляд сместился с планшета на фигуру в плаще, и я получил отчет от твоей группы по рейду. Мурашки пробежали вдоль позвоночника, липкое чувство страха не захлестнуло стараниями зверька, его мягкая шерсть грела шею, и все равно страшно услышать окончание разговора. «Выгоните из гильдии», — предположила Икара один худший вариант, подумала и добавила второй, «или я все еще должна за обучение языку, ни то, ни другое», — пожал плечами мужчина, «накладки случаются, но эти нюансы будут сообщаться главе следующего рейда в случае твоего участия». «Понятно», — выдохнула с явным облегчением, «лишиться почти единственного способа заработка не хочется, сядь, не стой над душой», — эльф изучал списки на планшете. В тишине прошло несколько минут, и Кара думала о наемнике, что справлялся о ее самочувствии и работать не мешало, в конем счете все же отвлекла, Карандр, привлекла внимание и Кара, «а есть способ брать задания гильдии, не приходя сюда, есть», — согласился мужчина, чем сильно удивил, давно бы приобрела себе планшет и принимала задания, не приходя в гильдию. Читать умеешь, с виду не глупая, значит быстро поймешь, как, где купить. Хоть сейчас дам, не отвлекался Карандр от поиска подходящей работы, избавишь от работы в будущем. Денег нет, соберу и принесу. 10% с оплаты работ до полной выплаты, и он твой, не отвлекаясь от поиска, произнес Карандр, нашел работу на готовку. «У тебя с этим нареканий нет, в торговом квартале, берешь, беру, и планшет», добавила Икара следом. «Хорошо». В течение четверти часа Карандр разобрался с направлением на работу и выдал тот самый планшет, его миниатюрную версию в две ладони, удобно носить в заплечной сумке. Мужчина не пожалел пары минут времени показать принцип работы. Икара быстро запомнила, ничего сложного в поиске имеющихся работ, даже по расстоянию можно сортировать. Если появляется что-то новое, приходит оповещение, связь с гильдией напрямую, принял заказ, гильдия получила уведомление, завалил или провалил, будешь отвечать со всей строгостью и с определенными потерями для себя, ничего нового, спасибо, Карандр, беги, отпустил девчонку эльф, возвращаясь к шкафу, на выходе из гильдии спрыгнула с последней ступеньки, зверек слетел на землю и пулей метнулся за убегающей девчонкой, Икара ощутила коготки на штанине, поймала рукой и подсадила выше, с бега перешла на быстрый ход, намучается с этим странным существом, надо как-то найти хозяина и вернуть, ничего тяжелого в работе не было, кто-то из торговцев устраивал для работников склада ужин, с Икары требовалось приготовить много, вкусно, но таскать ничего не надо, все продукты на столе на кухне, блюда на усмотрение повара, то есть Икары, это гораздо проще, чем пытаться придумать новые, рецепты в голове, как и все пропорции, за время работ успела выучить и привыкла обходиться без дегустации. 2 часа работы и сообщение о выполненном задании отправлено в гильдию. Торговец расплатился сразу без задержек, отпуская работника. Деньги Икара предусмотрительно спрятала в сумку. Ходила по торговым рядам, осматривая длинные туннели с уже знакомыми лавками. Долго стояла у витрины с ботинками для работы курьером. Когда-нибудь накопит, научится стоять на колесах и устроится на новую работу. Когда-нибудь, хотя бы попытается. Высокая фигура в одном из полупустых коридоров окраины торговых кварталов привлекла внимание. Крутится по сторонам, что-то изучает. Со стороны выглядит так, будто незнакомец потерялся. Голова скрыта капюшоном, но, без сомнения, это мужчина. Высший к тому же, плащ не самый обычный. Словно накидка на плечах с перьями, а дальше падает к земле. Капюшон большой и свободный, надежно скрывает голову. Икара присмотрелась. Когда незнакомец задрал голову вверх на мелькнувшего по потолку курьера, стал отчетливо виден темный цвет кожи. С большой долей вероятности перед Икарой эльф. В торговых кварталах те достаточно редко встречаются. Обычно дикари и ящеры, чуть реже стихийные. Призраки и эльфы почти не попадаются. Икара оставила незнакомца изучать торговые прилавки в обширных коридорах и прошла мимо. Ушла недалеко. Кем бы ни был незнакомец, выглядел потерявшимся. Взгляд уперся в белый мех сидящего в капюшоне зверька. Вдруг, такой же потерявшийся, глупо, да, но, вдруг, проблемы с памятью, или первый раз в измерении, заблудиться здесь очень просто, многие коридоры точная копия предыдущих, а так только спросит и уйдет, не убьет же ее незнакомец за назойливость, «Простите», — окликнула Икара высокую фигуру, «вы заблудились?» «Прощаю», — прозвучал чуть задумчивый голос. Незнакомец перевел внимание с очередной лавки на Икару. «Нет, не заблудился. Хочу купить пустую лавку, но никак не решу, где. Вы торговец?» «Почти», — улыбнулся собеседник, алхимик. «По крайней мере, с расой угадала верно. Алхимиками могли быть только эльфы. Другим эта профессия не давалась от природы. От греха подальше Икара оставила незнакомца и направилась дальше. Кто за язык дернул? Зачем полезла к незнакомцу с вопросами? Отошла до разветвления коридоров и остановилась. Обернулась назад, туда, где высокая фигура буквально прильнула к пустующей лавке. Похоже, все-таки не ориентируется в торговых кварталах, и с покупателями в этой части будут проблемы даже у алхимика. Пойдемте, покажу хорошее место. Хаэм, обернулся незнакомец на вновь вернувшееся существо, улыбнулся, буду признателен. Зачем вернулась? Икара не знала. Просто вернулась и все. Теперь шагала в ту сторону, откуда пришла изначально. Свернула в нескольких тоннелях в нужную себе сторону. Мужчина шел следом чуть позади, Икара его не видела. Остановилась на развилке перед пустой витриной такой же пустой лавки, заколоченной досками. Сквозь щели можно видеть откровенный бардак внутри. У двери цифра с номером сдающегося объекта. Можно воспользоваться планшетом гильдии торговцев и купить, не утруждая себя поисками владельца. Очень удобно. Здесь самое оживленное место, Икара по инерции осмотрела прохожих, лучше не найдете. Замечательно оживленно откликнулся незнакомец. Заглянул в щель заколоченных окон, проверил печать на двери. Прошел взад, вперед, словно считал шаги. Затем остановился возле Икары. От неожиданности та вздрогнула. «Имя у тебя есть?» «За». «Имя», — оборвал незнакомец рвущиеся наружу вопросы, «и можешь идти. Иначе посажу на цепь здесь охранять мою будущую лавку». «Ну так, эти высшие, сами себе на уме и ни с кем не считаются. Хотелось, если не убить символом жрицы, так хоть пнуть побольнее». Останавливала здравая мысль, что после такого Икаре не жить, в лучшем случае, даст сдачи, в худшем, переломает кости и бросит умирать прямо здесь, с этих станется. Лари, настоящее имя, угадал направление чужих мыслей незнакомец, оно настоящее, упрямо заявила Икара, нет, да, спорить со мной идея глупая, сделал замечание мужчина, ну, не съем же, молчала Икара с минуту, испытывая чужое терпение. Предприняла вторую попытку. Халури. Мужчина опустил голову на капюшон. Снова нет. Что за чудовище ей попалось в торговых кварталах? Что ему от нее надо? И кто дернул за язык влезть со своей ненужной помощью, хотелось бы знать. Знала ведь? Теперь все тщетные попытки избавиться от чужого общества проваливаются на корне. Еще и угрозы с цепью. Икара пробормотала негромко. Так, чтобы никто, кроме эльфа, не услышал. К огромному удивлению, тот подумал и кивнул. «Хорошо, Икара. Был рад знакомству». Икара проводила взглядом незнакомца к заколоченным доскам окна. Похоже, выбор тому понравился. Осмотрел тоннели справа и слева, бросил взгляд назад. «Может, прохожих считает? Проходимость здесь самая большая, не прогадает, если решится выбрать это место для будущей торговли. Мы не знакомились». Пробормотала Икара и направилась прочь от странной фигуры. Не успела сделать и десятка шагов, как услышала голос незнакомца за спиной. «Непременно исправлю это недоразумение. Завтра». «Ага, сейчас». Близко Икара не подойдет к торговым кварталам в этой части измерения. И вообще от незнакомцев лучше держаться подальше. Не просто так эльф скрывает внешность и прячется под плащом. Вдруг жрец? Икару передернула. Только знакомства со жрецом не хватает на ее голову. Никаких высших, никаких незнакомцев. За исключением одного. И на него Икара наткнулась. Едва переступила порог комнат. «Хозяин, иди за мной», прозвучало в ответ вместо приветствия. Икара проводила демона взглядом, тот исчез в коридорах личных комнат. Зверька сняла с шеи и бросила на кровать. Сверху кинула на того плащ, разулась и направилась следом за демоном. Зачем позвал? Узнала о произошедшем в рейде, или были проблемы с ней после? Икара откровенно не помнила, когда и как очутилась у демона в комнатах. Не хотелось проблем ни себе, ни демону, приютившему ее. Изумрудные глаза сверкали драгоценным камнями. Странные демоны, они нравились Икаре самим фактом своего существования, не пугали и казались интересными. «Я верну деньги за флакон», — начала Икара, предполагая худшие. «Его оставил наемник», — покачал мужчина головой, «хочешь расплатиться, отнеси в гильдию, там найдут адресата». наемник, у Икары в голове плохо усваивалась идея, что один из озлобленных на нее наемников мог чувствовать угрызение совести так сильно, что решил отдать дорогой флакон в пользование бродяге. Нет резона спасать Икару, когда вина за произошедшее в рейде полностью на ней. Действительно подставила многих наемников своим поступком, но жить хотелось сильнее. «Мне надо уйти», — рискнула Икара озвучить новую версию своих головных проблем. Судя по лицу демона, лучше замолчать и выслушать того, чем строить глупые предположения. Прикусила язык. «Надо отнести эту шкатулку в гильдию рабочих». Рядом с рукой демона стояла небольшая шкатулка самого обычного вида без изыска. «Ты часто там бываешь. Сможешь завтра?» Где-то с души свалился огромный камень. Икара с облегчением выдохнула и поспешно кивнула. «Аккуратнее с содержимым», — придвинул демон шкатулку к краю стола. «Там бумаги. Можешь отдать любому работнику, они разберутся». Шкатулку Икара забрала и унесла в свой угол. Поставила на край тумбы рядом с пустым флаконом. Какой наемник на нее потратился? Зачем? Надо будет как-то вернуть. Интересно, гильдия сможет назвать адресата? Наверное, какая-то информация есть. У всех гильдий огромное количество информации и связи всех уровней, о которых те не спешили распространяться. К немалому удивлению, во время ужина демон молча кивнул Икаре сесть за стол. Решила, что демон что-то не договорил накануне, и ошиблась. Перед Икарой на стол мужчина положил 5 не очень больших орехов, непривычных в грубой скорлупе. Большие серые глаза вопросительно поднялись к лицу демона. Ничего не прочесть в изумрудных камнях. Ешь такое, Икара подумала и взяла один из орехов в руку. Подумала и кивнула. Чем бы ни был этот орех, он съедобен. Чувство слуха в этом деле не обмануть. В особенности, если слух смертельно голоден. Слюни заполнили рот от мысли, что, возможно, этим вечером голодать не придется. Хорошо. Демон отошел к своему краю стола и легко опустился на стул. Икара смотрела на орехи и медлила. «Не нашел ничего съедобного в твоих вещах», — пролил свет на происходящее демон, приступая к еде. «Ешь давай». Дальше девчонка его не волновала. Удивился ловкости, с которой хрупкое существо сумело вскрыть твердую скорлупу ореха одними пальцами. Говорить дважды не пришлось, Икара действительно едва не выла от голода. «Листья поддерживают жизнь». Но насытиться ими не получается. Повезло с собственной расой. Слухи невероятно живучи. Я заплачу, чуть неловко пробормотала Икара перед тем, как отправила кусок ореха в рот. Одежду купи, возразил демон, я выкинул ту, что была на тебе по возвращении. Хорошо, деньги с работ пойдут на одежду. Раздражать хозяина комнат своим внешним видом нет желания. Дальше видно будет. Найдет еще работу, расплатится за флакон с лекарством. Восстановится и попробует найти подходящий разлом. Впервые за последний день с момента пробуждения стало спокойнее. Отчаяние отпустило. Икара взяла второй орех. Ловко вскрыла и этот одними пальцами под удивленным взглядом демона. Не почувствовала интереса, жуя вкусную сердцевину. Демон не стал говорить, что пытался вскрыть орех собственными силами. Легко не получилось. Стоило приложить усилия, как орех превращался в труху. При меньших усилиях не открывался вовсе. Но вот это странное существо за столом не выглядит сильным. И так легко вскрыл орех одними пальцами. Поручение демона Икара решила выполнить с утра и не тянуть. Захватила шкатулку и вышла в коридор. Зверек едва не лишился хвоста, выпрыгивая в щель закрывающейся двери. Где тот пропадал утром, Икара не знала. Вероятно, изучал комнаты демона. Обширные, полупустые, ровно такие, как любил демон. Карандр привлекла внимание Икара. Мужчина за столом бросил мимолетный взгляд на девчонку и вернулся к делам. Икара подошла ближе, не встретив возражений. «Что у тебя? Меня просили отнести это в гильдию и отдать». Икара поставила шкатулку на гладкую поверхность стола. «Сказали, тут какие-то бумаги. Что вы разберетесь?» ХМ изучал содержимое шкатулки не дольше 5 минут. Посмотрел несколько бумаг, после чего отложил в сторону и захлопнул крышку. Кивнул. «Спасибо». По привычке открыла рот узнать о работах на ближайший день, но вовремя одернула себя. «Теперь есть собственный планшет, можно не дергать мужчину с помощью». «Постой». На верхней ступеньке Икара обернулась. «На тебя запрос пришел. Видела, работа меньше, чем через час». Глупо, Икара не имела представления, о чем ей говорят. Постояла в нерешительности и вернулась обратно к работнику гильдии. На нее поднялись серые глаза за алмазными стеклами. Видя заминку у девушки, Мужчина кивнул на стул по ту сторону стола. «Дай планшет». Икара придвинулась чуть ближе, нависая над столом. Мужчина привычными действиями проводил манипуляции на гладкой поверхности планшета. Быстро нашел нужную графу, коснулся пальцем и развернул механизм к Икаре. «Здесь светится, видишь?» «Да». «Уборка помещения», прочитала Икара краткое описание работы, «но почему на меня?» «Ты у меня спрашиваешь?» Чуть удивился Карандр. Икара покачала головой. Вопрос был риторический. «Скорее, не забывай проверять в будущем. При заказе определенного работника сумма растет. Не зевай. Спасибо». При выходе из гильдии Икара села на нижнюю ступеньку в стороне, чтобы не мешать снующим туда-сюда работникам. Открыла планшет. Уборка помещения. Квартал торговцев. Заказчик – алхимик. Икара шумно вдохнула носом воздух и медленно выдохнула. Этот странный вчерашний тип таким способом хотел продолжить знакомство сегодня. Просто взять и вызвать себе Икару в качестве работника гильдии. Откуда он мог знать, что Икара тут работает? Как он нашел ее? Как? По имени. Мысль пришла быстро и вызвала очередной вздох, на этот раз удручающий. В гильдии рабочих Икара состоит под собственным именем. Странный эльф вчера имел о нем представление. Надо отказаться и не приближаться к незнакомцу. Возможно, Икара так бы и сделала. Но взгляд зацепился за сумму и теперь рука не поднималась отказываться. Больше обычной в два раза. За уборку. Демоны с тобой. Выругалась Икара тихо, убрала планшет в сумку и взглянула в глаза бусинки сидящего на плече зверька. «Не съест же он меня?» Ответа не последовало. Икара направилась на работу, прикидывая время. «Не успевает». Пришлось закидывать сумку за плечо и бежать бегом. За опоздание можно получить штраф или сообщение от нанимателя в гильдию о допущенной халатности. Если таких накопится много, гильдия начнет штрафовать. Глава 20. Хруст костей слился с воем в один гул. Рычание, скуление, незнакомые гортанные звуки. И кровь. Много темной бордовой крови. Почти черный, незнакомый, десятки, сотни разорванных тел, куда ни кинь глаз, странные твари, незнакомые, тощие непропорциональные демоны, с полным отсутствием интеллекта во взгляде, словно монстры, копошатся, лезут по ногам, грызут крылья, висят на шее, голова хрустнула в одной когтистой лапе, монстр затих, последний, тишина, слабость дала о себе знать, мир пошатнулся, сместился вниз, но остался вертикален. Икара вспомнила о том, что надо дышать. Ком в горле мешал, от одной только мысли, что демон один, там, среди этого безумия. «Демон!» — позвала тихо, не надеясь на реакцию. Очнулась слишком быстро. Икара села на кровати и запустила руки в волосы. Выдохнула. Взгляд наткнулся на белый комок на одеяле чуть в стороне. Выделяется в темноте непроизвольно, но не светится. Еще ночь. Икара встала и отошла в соседнюю комнату. Здесь есть вода в графине, а в горле пересохло и сердце не на месте. Не в силах стоять села на стул. Ни разу так быстро видения не заканчивались. Может, просто сон? Бывает же, что те снятся. Не самые хорошие, но реалистичные. Осушила почти половину графина и добрые полчаса сидела в тишине, в темноте. Затем проснулась сонливость и загнала обратно в кровать. Наглый зверек передвинулся к подушке и спал почти в центре той. Не наглей хоть ты, Икара отодвинула зверя в сторону. Это моя подушка. Утром проснулась с пушным зверьком в волосах. Похоже, все жители первых 10 измерений – редкостные наглецы. И конкретно этого пушистого надо вернуть хозяину. Икара со зверьком уже 2 дня и не видела, чтобы меховой комок прикасался к какой-нибудь еде. Даже воду не пил, воротил нос. Сдохнет, кому легче станет. Нет уж, эта маленькая смерть Икаре радости не принесет. К гильдии охотников подошла рано утром. Сидела чуть в стороне и куталась в плащ. Зверек словно чувствовал опасность, носа наружу не казал. Сидел в капюшоне и тихо сопел на ухо. Мягкая шерсть у того больше похожа на пух, согревает и почти не щекочет шею. Ждала долго, но стихийный так и не показался. Теперь каждый день караулить. Времени свободного не так много, надо идти на работу. Да и не выглядит зверек умирающим, если быть до конца откровенной. Вот только Икара на собственной шкуре знала, что не обязательно выглядеть умирающей с голоду, чтобы ей быть, а зверя жалко. Бегает, суетится постоянно. Глупый комок меха. 2 дня ходила к гильдии и ждала, пока было время. Затем бежала на работу, стараясь брать только ту, что рядом. «Сейчас привезут коробки», — сходу заявил алхимик, — «их внутрь». Икара успела подвинуться в сторону на единственной ступеньке у дверей лавки, Мужчина залетел внутрь. Взгляд вернулся к просторным туннелям измерения. За ним гонится. Никакого странного движения не заметила. Икара подумала и осталась сидеть на ступеньке. Коробки, так коробки. Лишь бы не очень тяжелые. Сухи, выносливые, но не рассчитаны на тяжести. Скуки ради Икара гадала о том, когда алхимик собирается снимать доски с окон. Выглядит мрачно и неприветливо до сих пор, как оказалось позднее. Только снаружи. Внутри будущая лавка приобрела подобающий вид. Несколько прилавков, диван, столик, десяток тумб, зеркала. На стенах вместо украшений, картины гобеленов, навесные полки с множеством флаконов и сушеных трав. Россыпь камней на столе в стороне переливается на свету настоящей сокровищницей. Повозка с двумя десятками коробок прибыла спустя 10 минут. Первую коробку Икара поставила у стены, ушла за второй. В горле пересохло. Едва алхимик забрал последнюю коробку из рук, поставил на колено и откинул крышку. В свету блеснули гранями десятки флаконов, заполненных. А если бы уронила, пробормотала Икара в ужасе. Хаэм, отвлекся от содержимого алхимик, посмотрел на побелевшие создания, или рабство, или на опыты, не иначе, издевается. Поняла Икара не сразу. Мужчина к тому времени отошел с коробкой к столу, водрузил на столешницу, ловко извлек из недр короба три флакона. 4, 6. В ловких пальцах те мелькали с такой легкостью и быстротой, что Икара на время забыла о недавнем страхе. «Мастера узнаешь без подсказки. Эти в тот шкаф», — указал алхимик в сторону, — «расставишь все на полке. Затем следующая коробка». Икара промолчала, посмотрела на дальний шкаф и обратно к столу. «Точно уронит. Вопрос в том, сколько?» — посмотрела с сомнением на отошедшего в сторону мужчину. Подумала и принялась складывать флаконы обратно в коробку. Аккуратно опустила на пол и повезла короб в сторону нужного шкафа. Так не упадут. Остальные коробки постигла та же участь. Сначала Икара двигала коробку по полу к тому месту, где находился хозяин лавки, затем к выбранному шкафу. Там расставляла на полки и принималась за следующую. За день Икара перетаскала сотню флаконов. Затем настала очередь реагентов и минералов. Мысль узнать у алхимика стоимость своих двух начал казаться глупостью. Скажет, украла, лишь бы досматривать не стал по завершении работы. Страшно. Зачем взяла? Почему сразу не спросила? До того, как в руки попали ценные минералы. Что с собой? Алхимик сидел на оконной раме возле плаща с чужого плеча. В глаза бросилась добротность одежд на мужчине. Ни в какое сравнение с тем, что носит Икара. Могу раздеть и осмотреть. Мурашки пробежали по телу от голоса, скорее всего, тебе даже понравится. Издевается или говорит серьезно, Икара от страха не в состоянии здраво мыслить. Обвинения в воровстве только не хватает. Мало того, что изымут камни, так еще в гильдию сообщат. С пометкой о воровстве в работе часто отказывают. Деньги будет не заработать. Икара достала из внутреннего кармана два камня и отдала мужчине. Тот принял и откинулся на окно, изучая блеск. Осмотрел один, затем другой. Икара молча ждала приговор на свою голову. «Неплохое качество», — наконец произнес алхимик. «Если принесла продать, купить не смогу. Для меня ценности не имеют. С ними к кузнецу надо». У Икары сердце окончательно запуталось. Куда вставать и где прятаться? Решила остаться где-то у горла, но дышать больше не мешало. Дрожащими руками приняла обратно два камушка. Убирать не спешила. Вдруг издевается? Вы, не собирался тебя раздевать и знал, что есть что-то постороннее, вздохнул мужчина. Чем ближе к концу работы, тем мрачнее ты становилась. Сначала подумал, что не хочешь уходить. Точно издевается. Потом понял причину. Только не знал, что это, наблюдали за девушкой чистейшие синие глаза. Не голубые, не штормовые, а синие. Икара, почему ты меня боишься? Икара осмотрела фигуру в плаще. Понятия не имела, почему тот всегда в нем, почему не снимет, ведь владелец лавки, да и неплохой алхимик, если судить по флаконам. «Вы, высший», — проговорила негромко, опасаясь вспышки гнева или язвительного смеха, ошиблась в обоих вариантах. «Высший», — повторил задумчиво алхимик, подумал с минуту, затем протянул руку. «Планшет, опять», — Икара медлила, мужчина не торопил. «Зачем?» — тихо пробормотала Икара, не желая подписываться под очередной навязанной работой. «Дай планшет, скажу. Насчет платы не переживай, деньги у меня есть». Переживала, да, но не о плате. Не понимала причины, по которой этому странному незнакомцу так хотелось навязать ей работу против воли. Хотела послать на все четыре стороны, но боялась. В конечном счете сдалась и отдала планшет рабочего. Алхимик легко изучил содержимое. Закончил с махинациями за минуту. Через 4 дня жду. Протянул планшет обратно. Будешь работником лавки на день. Продавать алхимические реагенты и флаконы с зельями. Да ни один высший не купит у бродяги что-то стоящее с рук. Просто потому, что не поверит в качество. Этот странный тип решил разориться сразу после открытия. Не в силах открыть рот и высказать все тому в лицо. Икара с сомнением во взгляде подняла голову на вставшего с окна эльфа. Возвышался на голову в шаге. Не успела испугаться, глядя в синие глаза. Удивительный разрез глаз у эльфов. Мужчина на секунду склонился к чужому ушку. «Буду учить плохому». От шепота по телу побежали мурашки. Алхимик выпрямился и направился вглубь лавки. До остолбеневшей Икары донеслись остальные слова. Она обернулась, глядя в спину. «Очень плохому. Жду через 4 дня». У Икары даже слов не нашлось, чтобы что-то ответить. «Этот эльф сумасшедший, по крайней мере, объяснила бы поведение и манеру речи. Но почему выглядит таким адекватным? Что с ним не так?» Деньги забрала с края окна, где не так давно сидел эльф. Убрала в сумку. Подумала и достала пустой флакон из недр. Потопталась в нерешительности и робко приблизилась к алхимику, что передвигал разноцветные флаконы на полках стеллажа. Рта раскрыть не успела с объяснениями, как мужчина забрал пустой флакон. Осмотрел со всех сторон, открыл крышку и поднес к лицу. Взгляд опустился к мнущейся девчонке в шаге, у которой язык не ворочался с просьбой. «Допустим, я знаю, что тут было». Алхимик протянул флакон обратно. Икара подставила ладошки, куда тот упал. Ценности для мужчины явно не представлял. «В чем вопрос? Приготовить? А вы можете?» Робко вырвалась у Икары. «Идеальный вариант – вернуть неизвестному наемнику лекарство в том же виде, в котором было потрачено на нее. Такое – нет. С такими свойствами – могу. Не путай алхимию с кулинарией, у нас нет рецептов. Кажется, за дело. Интересно, насколько есть смысл продолжать странный разговор, где надо Икаре, а вытаскивает информацию из нее незнакомец. Как перестать бояться высшего Икара тоже не знала, и не понимала этого алхимика. Так и звала его про себя, не имея представления об имени. Впрочем, только одного высшего Икара почему-то могла звать по имени. Карандр из гильдии рабочих. Как-то так вышло, что с тем Икара чувствовала себя спокойнее. Даже имя демона знала, у которого жила, только произносить боялась, в голове в том числе. Икара, у алхимика проблем с именем девчонки не было, иногда казалось, что тому нравится звать ее по имени и раздражать беспечностью. Странный эльф, смелее, иначе подпишу подработаем меня на неделю, разоритесь, пробормотала Икара. Ну, Икара вздохнула с видом обреченного, те 2 камня заменит по стоимости содержимое флакона, вполне. «Спасибо». Алхимик с удивленным разочарованием проводил фигуру до дверей и вернулся к прерванному занятию. За дверью лавки Икара выдохнула, бросила взгляд через плечо на заколоченные окна. Хотелось бы верить, что больше сюда не придется идти, но ее буквально 15 минут назад подписали под очередной работой. Платил хорошо, то немногое, что радует и не так омрачает недалекое будущее. Интересному, чему такому плохому хочет научить ее алхимик, и с какой целью? Нужных для еды фруктов в торговых кварталах Икара не нашла, обошла все прилавки, но ничего съедобного. Зверек под плащом также не проявлял интереса к съестному. Сидел в капюшоне на плече и смотрел по сторонам. В гильдии рабочих Икара отдала 2 камушка Карандру. По крайней мере, с одним долгом рассчиталась. Уже на следующий день удалось найти подходящий разлом 5 уровня в гильдии охотников. Икара долго думала о каком-то подвохе. В последние дни слишком сильно везет. Это то, что зовут белой полосой после откровенно черной. Повезло вдвойне. Измерение 200-е со съедобными фруктами. Икара хотела съесть те после разлома, но передумала. Сорвала 2 оранжевых кругляша, скинула плащ на землю и села обедать. Закрывать разлом голодный, с мыслью наесться после, приведет к ненужной спешке. Рукой стерла капли сока с края губ и вошла в разлом. Монстров еще нет, скоро появится. 3 руки и монстры с головой змеи. С ними уже встречалась. Почти такие. Вместо 3 рук были 2, но на хвостах 3 зубца. У этих хвосты гладкие, зато оружие в руках. Велик шанс, что эти тоже плюются ядом. Икара шмыгнула носом, оглядывая болотистую местность. По такой танцевать трудно, можно завязнуть по колено, а то и глубже. Не зря 5-й уровень разлома. Что-то белое коснулось бокового зрения, где-то за спиной возле правого уха. Икара отшатнулась по инерции в сторону, споткнулась о кусок поваленного дерева и резко поползла назад. «Это что?» Вытянутая морда со скалом больших клыков, грива шерсти от ушей до спины. Лохматый, взъерошенный зверь, с тремя хвостами. Мощные лапы с выпирающими когтями. Зверь казался чем-то неестественным в этом месте, непроизвольно выделяясь всем внешним видом. «Это не монстр». Икара смотрела на хищника, слушала пульсацию сердца в ушах, но отчетливо понимала, что вот это не монстр, и вряд ли имеет к разлому отношение, и, все-таки, оно здесь. Зверь резко встрепенулся, припал к земле, потягиваясь. В глаза непроизвольно бросилась странного вида косичка длинной шерсти у края морды, заплетена явно чьими-то руками. И когда зверь подошел к замершей в испуге девчонке, но есть не стал, Икара начала догадываться, в какую сторону дует ветер. Эти огромные черные глаза цвета бездны не могут лгать. Икара открыла рот, но тут же осеклась. В разломе жрицы Немы, и глупый вопрос так и не прозвучал. Она помедлила, но коснулась рукой переносицы зверя. Мелкая шерсть, ничего общего с пухом маленького зверька. Похоже, зверек высших какой-то оборотень. Разлом меняет крошечного пушного зверька в это страшное нечто. Зачем? Ответ напрашивается сам собой. Помогает высшим закрывать разломы. Своеобразное оружие, которое можно брать в разлом. Живое, но все-таки оружие. Интересно, в отсутствии монстров Икара выпустила артефактного зверя. Надо понять, завяжется драка или нет. Драки не случилось. Более того, ни один не проявил интереса друг к другу. Белоснежный волк с тремя хвостами стоял по правую руку от Икары, золотой лев по левую. Пятый уровень разлома показался на удивление легким. Икара не успела испугаться. Всего три символа сорвалось с кончиков пальцев. Звери рвали монстров клыками и когтями, действуя одним механизмом. Икара даже удивиться и испугаться за Белоснежного не успела. Словно знали всю жизнь друг друга. Лев защищал, Белоснежный атаковал. Затем менялись и нападали вместе. Свечение проглотил лев, стоя где-то на бесформенной груди последнего ключевого монстра. Икара осмотрела белого, чья задняя лапа окрасилась в красный цвет. Небольшая хромота выдавала рану. Маленький зверек на руках вне разлома показался совсем легким. Ничего общего с тем хищником, что рвал монстров 5 минутами ранее. Только лапка кровоточит. Икара села на плащ и осмотрела рану. Небольшая, но глубокая. Подумала и обреченно вздохнула. Склонилась над зверьком и коснулась языком разодранной плоти. Ни лекарств, ни флаконов нет, а слюна обеззаразит по меньшей мере. И потом, в сумке есть кусок чистой ткани. Всегда носила с собой, получались неплохие бинты. Зверек дернулся, но Икара удержала. Ничего другого предложить крохе не могла за помощь. Не уверена, что хотела брать того в разлом, даже зная о странной природе. По крайней мере теперь понятна ценность зверя. Это и есть причина, по которой мужчина стихийный ходил с тем в гильдии охотников. И алхимик знал природу зверя, не просто так удивился. Страшно подумать, что с Икарой сделает хозяин зверя, если узнает, что им пользовались без разрешения. Икару, видимо, передернуло. В гильдии охотников нужного стихийного не увидела и не нашла. Просидела до закрытия под дверью, забрала плату за разлом. От грабителей долго бегала в коридорах, на последнем издыхании улизнув в нужные двери. Без сил свалилась в угол на импровизированную кровать. «Диндра», — прозвучал в воздухе чуть удивленный голос с явной улыбкой, — «твой зверек вернулся». Икара по инерции повернула голову к дверному проему. Краска прилила к лицу от вида полностью обнаженной демонессы. Длинные ноги, точеная талия, упругое тело и изящный хвост, словно заигрывающий с собственными ногами, обвивающий одну из них. Демонесса легко встряхнула гривой длинных волос и оскалилась. Белоснежные клыки на фоне темных губ казались еще светлее. «Хм», — взгляд сместился по инерции в коридор. Хозяин комнат с полотенцем вместо одежды. Икара выдохнула и забилась в дальний угол, натягивая на себя скинутый минутой ранее плащ. За дверью ждут те, кто не гнушится избить и ограбить одну беглянку. Бежать некуда. «Она забавная у тебя», — с улыбкой произнесла Улари. Икара нервно вздохнула. Взгляд под капюшоном уперся в белый мех. Сидел рядом беззаботно, словно демоны представляли угрозу только для Икары. Впрочем, прав наверняка. «Идет мыться и переодеваться», — прозвучал в воздухе явный приказ со стороны демона. «Со мной», — оживилась демонесса, смеясь. «Не надейся», — от фразы демона Икара чуть расслабилась. «Ты со мной в кровать». Не смущались ни капли. Икара закрыла глаза и молча считала про себя. Досчитала до полусотни, приподняла край плаща. Пустой коридор вернул нервам привычное спокойствие. Можно привести себя в норму и приготовить двум демонам ужин. Наверняка проголодаются после своих игр. Зверек попытался свернуться клубком на подушке, но был предусмотрительно захвачен с собой в душевую. Таким грязным зверь подушки не коснется, и промыть рану не помешает. Глава 21. Удача или нет, но стихийного мужчину Икара встретила в одном из коридоров измерения. Долго смотрела, пытаясь убедить себя, что это не он, но ошибиться нельзя. Высокий и удивительно светлый, бледный цвет кожи, песочного цвета волосы чуть растрепаны и убраны в некое подобие хвоста, чей кончик болтается на плече. С такого расстояния глаз не видно, но Икара могла поклясться, что те янтарные с золотым зрачком. Знакомый незнакомец сидел за столиком в уличном кафе со своей явной противоположностью. Гадать не надо, любимая стихия его спутника – огонь. Бордовые волосы и яркая одежда выдают с потрохами. Подойти Икара не нашла смелости. Топталась полчаса, уговаривая себя подойти к нужной фигуре и вернуть зверя. Страх не дал сделать и шага. Попытка указать зверьку направление провалилась. Ни то не видел, ни то не понимал, что от него хотят. Сидел в капюшоне и не шевелился. Рана сделала его вялым. Или голод. Страх оказался сильнее. Икара ругала себя всеми словами, но ушла в сторону торговых кварталов. Через полчаса работа у алхимика, опоздать нельзя. Трусиха, пробормотала Икара в сердцах. Да, трусиха, которая очень хочет жить. Всеми возможными способами будет цепляться за жизнь, пока есть возможность. Не ради странного существа у себя в капюшоне. Знакомая развилка больше не встречала заколоченными окнами. Напротив, мерцала бликами всевозможного вида флаконов за стеклом. Икара остановилась в десятке метрах и долго смотрела на эту красоту. Вывеска привлекла внимание своим отсутствием. То есть она была, но абсолютно пустая. Словно кто-то забыл о такой необходимости, как дать название торговой лавке. Да, ошибиться с ассортиментом случайному прохожему невозможно, но существовали некие традиции, до которых алхимику явного дела нет. Звон колокольчика показался очень тихим и ненавязчивым. Икара притворила за собой дверь и вошла внутрь. Тепло, сухо, пахнет всем и сразу. Взгляд пробежал по ковру с коротким ворсом на полу. Его явно не было в прошлый визит Икары. Вдвойне интересно, потому что ковер устилал весь пол темно-зеленой травой. Настоящий, пробовать на вкус не рискнула. Явно несъедобно. Вместо этого Икара более детально осмотрела помещение с многочисленными флаконами и минералами. Бегло пробежала взглядом по реагентам и совсем незнакомым сосудам. Не найдя алхимика, обошла залу еще раз, заглядывая за все шкафы. Стеклянные, к слову сказать, именно благодаря этому достигался эффект красок и огней, так привлекший внимание Икары со стороны улицы. «Уже пришла, иди сюда, объясню работу на сегодня». Икара подняла взгляд к двери в соседнюю залу. Похоже, именно оттуда и пришел алхимик. Спустился с двух ступеней и прошел к главному столу в зале. Икара не сразу поняла, что смутило в высокой фигуре. Поняла, приблизившись. На верхней половине лица алхимика была надета маска с острым клювом, скрывающая лоб, нос и часть щек. Синие глаза в прорезях ничуть не изменились. Первый раз без капюшона, тот болтается за плечами перьями. От пристального внимания к своей персоне стало не по себе. Икара послушно скинула капюшон с головы, правильно понимая взгляд. Видавший виды плащ не самая лучшая одежда для работы. «Простите», — опустила Икара взгляд от чужого внимания. «Посмотрим, на что собрался смотреть эльф», — Икара не знала. Манера речи иногда завораживала, а иногда запутывала так, что Икара терялась. Информации было много, очень много. Краткую инструкцию к работе алхимик составил на 8 листах, оставив те в качестве подсказки на краю стола, где какие флаконы и с чем, что обычно интересует покупателей, где смотреть цену и какие торги уместны. С реагентами и минералами оказалось сложнее, они не продавались и покупателям надо было отказывать. Зачем все это было выставлено на показ в таком случае? Алхимик мог делать что-то определенное под заказ, именно на этом и акцентировал внимание. Объяснил в двух словах, что именно стоит внимание, а с чем возиться не намерен. Этот странный мужчина хотел, чтобы Икара общалась с высшими и отказывала им в покупках. Не сказал это прямым текстом, но предупредил, что придется делать. А если возникнет вопрос по работе, то сам алхимик будет в соседней зале. Всегда может подойти и спросить, что интересует. Точно издевается. Общаться с высшими получалось из рук вон плохо. Икара пугалась громких голосов и чужого недовольства, мечтая все бросить и сбежать. А еще они ругались и грозились устроить ей проблемы перед лицом хозяина лавки. И Кара по инерции бормотала слова извинений. Язык с трудом ворочался отказывать посетителям в любой из просьб. Сердце испуганно дрожало в груди, руки тряслись. Обнадеживал белый комок меха в углу дивана, на которого временами падал испуганный взгляд Суха. Если ее убьют здесь и сейчас, так и не вернет зверя хозяину. К середине дня начали сдавать нервы. Всего 3 часа работы, а Икара ловила себя на мысли, что алхимик убьет за полностью испорченный день торговли. Из более чем 20 посетителей что-то купили только 2. Остальные ругались, злились и уходили ни с чем. «Справляешься?» – раздался со спины голос. В груди что-то болезненно сжалось. Что сказать в ответ, Икара не знала. Стояла, не оборачиваясь, и крутила в руках флакон. Последний покупатель усомнился в качестве и просил позвать хозяина лавки. А этот самый хозяин в начале рабочего дня запретил это делать. Приходилось слушать ругань и пытаться объясняться, как умело. Никак, ее разве что за мебель не считали, общаясь с пренебрежением и свысока. На край стола легко сел алхимик. Икара уже хотела начать оправдываться, но запнулась от чужой улыбки на губах. Решила подождать развития событий молча. Расстроенным мужчина не выглядит от полностью неудавшейся торговли. Чего добивается? Икара, голос звучал спокойно и без негатива, не молчи. Простите, выдавила из себя Икара. За что ты извиняешься? Пристальный взгляд синих глаз Икара ощущала, даже не глядя на мужчину. Искала нужные слова не меньше минуты. Еще столько же набиралось храбрости открыть рот. Мужчина терпеливо ждал объяснений. «Хотелось бы знать, почему со мной у вас торговли не выйдет», — говорила негромко, но внятно, «можете оплатить полдня работы и я пойду». «Не хочу», — эхом с прежней беззаботностью отозвался мужчина. На звон колокольчика обернулся, однако со стола слезать не спешил. Клиентом оказалась женщина-ящер. Таким ногтям могли позавидовать даже монстры. Длинные, из сине-зеленые, в тон чешуи на шее незнакомки, стройная, в штанах и тунике. Короткий ежик волос казался проволокой, но ничуть не портил внешний вид. «Скажите, что у вас есть яд на 2 часа, и я покупаю», не глядя. От дверей заявила незнакомка, бегло осматривая ближние полки в поисках знакомых колб. Алхимик помогать клиентке не думал. Икара поняла очевидное в полном равнодушии того к происходящему. Пришлось собирать остатки храбрости и идти к гостье. «Добрый день», чуть склонила голову Икара, глядя куда угодно, только не в глаза явно удивленной незнакомке. «Яды есть на 30 минут и час, остальное под заказ, с нашими или вашими реагентами, 3 вида в зависимости». Заканчивать фразу не стала. Незнакомка смерила девчонку перед собой взглядом, после чего выглянула из-за шкафа на до сих пор сидящего на столе мужчину. Тот листал написанную собой же инструкцию с самым задумчивым видом, не проявляя интереса к посетителю вовсе. Икаре хотелось дать ему этой инструкции по голове. «Нельзя так с теми, на ком можно заработать денег. Ты их делал сам?» — обратилась к тому ящер. «Сам», — согласился алхимик без явного энтузиазма, но с чувством собственного удовлетворения. «Расскажешь?» — Икара поймала на себе взгляд полный сомнения. «Ненадолго, а то, думаю, эта кроха не знает тонкостей». «Нет, не расскажу», — задумчиво отозвался алхимик. «И эта кроха знает достаточно для понимания качеств». Даже так, улыбка тронула чужие губы. «Давай попробуем в таком случае». Ушла через 10 минут с 2 заветными флаконами. Икара убрала деньги под стол. Третий покупатель за полдня, не постеснявшийся общению с девчонкой в роли продавца. Не густо, но немного приятно быть полезной. «Смени вывеску, что мы закрыты, и иди за мной». Алхимик поднялся на 2 ступеньки и скрылся в соседней зале. Ничего не понимая, Икара сделала, как сказано, закрыла дверь, сменила вывеску и прошла в смежную залу. Меньших размеров, намного уютнее главного зала. Кладовую с запасами алхимик обустроил в 3-й, последней зале. Показал Икаре еще утром на случай, если что-то закончится или понадобится. На витринах и в главном зале только самые популярные флаконы, более редкие и уникальные убраны с глаз. Там же горы минералов с монстров. Икара подошла к дивану, на котором удобно полулежал мужчина. Снял маску и надвинул ту на затылок. Впервые Икара увидела алхимика без капюшона и маски. Красивый эльф, с привычным его народу разрезом глаз. Длинные уши проткнуты сразу в 20 мест и украшены разноцветными камнями. Не пестро, как-то непривычно и гармонично. Ни малейшего представления, что это и зачем. Алхимик кивнул на край дивана меньше, чем в полуметре. Икара тактично замялась, топталась в нерешительности несколько минут. Да, низшие расы не интересны никому, но внимание мужчины напрягает. Хотя бы потому, что Икара не понимает чужого к себе интереса. «Сядь», — усмехнулся алхимик, видя чужую заминку. Улыбка на губах сбивала с толку. «Буду учить плохому», звучало неважно, даже хуже. Икара опустилась на край дивана. Слабость в ногах и страх упрямо преследовали по пятам. «Что этому типу от нее надо? И начнем с того, что будешь обращаться ко мне на «ты».» Мысль сформировалась быстро. «Эльф, сумасшедший, кому в здравом уме придет в голову такая глупость? Издеваетесь?» Пробормотал Икара. Мужчина покачал головой, сел удобнее, подогнул одну ногу к себе. «Серьезен, у тебя панический страх в общении с другими расами. Почему?» «Точно издевается». Икара не пыталась найти слов заговорить. «Быстрее наскучит, быстрее отпустит и забудет. И больше странного эльфа Икара не увидит». «Икара», — позвал ее алхимик, с улыбкой подпер голову рукой и сощурился, «я ведь не отстану. Возьму планшет, подпишу тебя под очередной работой, а ты опять промолчишь. Ведь в самый первый раз не понравилась моя наглость». Но смолчала и стерпела. «Так», — минуту ждал ответа. «Так», — негромко пробормотала Икара. «Знал с самого начала. Похоже, с того момента, как впервые пересеклись их дороги в коридорах торгового квартала. А могла послать меня и была бы права», — сделал очередное замечание алхимик. «Могла, могла, наверное. Но ты не можешь», — озвучил чужие мысли алхимик, задумался на секунду. «Потому что боишься. Разве я дал повод?» Икара посмотрела в бок. Мужчина не выглядит ни злым, ни раздосадованным. В чем-то казался заинтересован. «Странный алхимик, вы, высший», наконец произнесла Икара. «Продолжай. Можете убить меня просто так». В этот раз мужчина молчал чуть дольше, явно обдумывая сказанное. Наконец едва уловимо кивнул, соглашаясь. «Могу. А зачем?» Икара подумала и пожала плечами. «Не знаю», пробормотала негромко, отвернулась в сторону. «Вот и я не знаю», — отозвался размыто алхимик. Икара задумалась, как объяснить причину страха, если та напрямую связана с мужчиной, что сидит меньше, чем в метре. «Икара», — выдернула из задумчивости алхимик, «если любой высший может убить тебя без причины на то, то какая разница, как к нему обращаться?» «А», — подловил. Икара не нашлась с ответом. Как-то не довелось за столько времени смотреть на точку зрения с этой стороны. «Правда думаешь, что твое выканье сыграет роль?» — вопросительно поднял одну бровь алхимик, «или постоянные извинения?»